Клим Сидорович, как сказал я выше, приезжал обыкновенно в соседство Трофима Алексеевича на время Сосницкой ярмарки. Поместье его было в близком от города расстоянии, и во все продолжение ярмарки к нему съезжались знакомые, которых угощал он завтраками, обедами и ужинами, пуншем и чаем. У таковых хлебосолов в Малороссии скатерть никогда со стола не снимается, ибо кроме регулярных покормок повара должны целый день иметь в готовности кушанье для приезжающих в необыкновенное время гостей, которых по правилам общежития хозяин обязан всегда почивать кушаньем и которые очень редко отказываются, в какой бы час они ни приехали. Впрочем, не должно думать, что такое хлебосольство разорительно. Съестные припасы в Малороссии дешевы и к тому же употребляются домашние. Винокуренный завод снабжает мясом и лакомым для украинцев салом, крестьяне яйцами и птицей. Водка и наливки также не покупаются. Пунш для обыкновенных гостей составляется с спиртом, настоянным на муравьях, и называется мурашковым. А для редких гостей подают ром, который в новейшие времена умудрились также делать дома из хлебного вина. Гости неприхотливы, едят с благодарностью предлагаемое и в угождении хозяину стараются на перерыв рассказывать новости о том, что слышали на ярмарке, что прочитали в московских ведомостях и что происходит у каждого в соседстве. Таким образом, и Клим Сидорович, совсем потерявший из виду родственника своего, узнал, что он вышел в отставку, успел жениться и живет в своей деревне, занимаясь хозяйством. Сначала новость эта не возбудила в нем никакого любопытства, ибо он не обращал большого внимания на небогатую свою родню. Но когда он услышал, что родственник его майор и кавалер трех орденов, то и запылала в нем родственная любовь. «А, — сказал он, — да я его очень хорошо знаю. Он мне близкий родственник, внучатый брат. Удивляюсь, что он еще у меня не был. Верно, не знает, что я здесь. Покойный отец мой записал его в службу, и я даже неоднократно ему помогал, посылая к нему в полк деньги». Разумеется, что все это была ложь. Но Клим Сидорович редко упускал случай солгать что-нибудь в свою похвалу. Между тем, будучи внутренно не совсем уверен, что майор Орленко к нему явится, он в тот же день отправил к нему человека с приглашением к обеду. Он не сомневался, что такое приглашение будет принято с благодарностью. Но в какую пришел он досаду, когда посланный возвратился с поклоном от Трофима Алексеевича и с извинением, что ему никак нельзя быть. Что начать в таком случае? С одной стороны, не позволяла ему гордость сделать первое посещение. С другой, больно было показать перед прочими гостями, что майор Орленко не очень дорожит его родством. Конечно, он мог бы выдавать его за неблагодарного, не чувствующего оказанных ему благодеяний. И он было уже на то решился, но увидев, что все отзываются о майоре с уважением, он догадался, что, может быть, ему не поверят, и потому решился съездить к нему, сколь не казалось ему это горьким. Но и тут Клим Сидорович умел охранить свое самолюбие. Он объявил, что ему нужно осмотреть один отдаленный хутор, и, возвращаясь оттуда, заехал к майору как будто нечаянно. Трофим Алексеевич принял его учтиво, но довольно холодно, ибо физиономия его и приемы сначала не пришлись ему по сердцу. Но когда Дюндик с уверительностью стал говорить о тесной дружбе, соединявшей их родителей, о важных услугах, оказанных его отцом покойному Бунчуковому товарищу, и когда мимоходом коснулся обязанности истинного христианина и лазарета на 50 кроватей, тогда Орленко усомнился в своем искусстве отгадывать качество людей по физиономии. Крепко пожал ему руку и обещался непременно приехать на другой день. Таким образом началось знакомство между двумя родственниками. С того времени майор Орленко всякий раз посещал Клима Сидоровича, когда он приезжал в Черниговскую губернию. Будучи сам правдив и добродушен, он легко поверил, что внучатый брат его, которого, впрочем, видал редко, действительно так добр, каковым хотел казаться. И полагая сверх того, что отец его был облагодетельствован отцом Дюндика, он, во всяком случае, оказывал ему всевозможное уважение. Он даже, согласясь на неотступные его просьбы, решился съездить хоть на короткое время в Полтавскую губернию, чтобы познакомиться с его женою. Уже назначен был день отъезда, как вдруг судьба посетила его таким несчастьем, которое совершенно разрушило его спокойствие. Добрая жена, его единственный верный друг, нечаянно простудившись, впала в сильную горячку, на девятый день прекратившую ее жизнь, несмотря на помощь врача, призванного из ближайшего города. Легко представить себе можно отчаяние бедного Орленко. В продолжении нескольких дней он не мог пролить ни одной слезы, не мог выговорить ни одного слова, и доктор начал опасаться, что он не в силах будет перенести сей удар. Двоюродная сестра его, Лосенкова, услышав о сём несчастье, поспешила к нему и усильнейшими просьбами с трудом могла уговорить его употреблять хотя немного пищи. Наконец, ласки маленькой его дочери, пятилетней Анюты, нашли доступ к стесненному его сердцу. Он крепко прижал ее к груди, в первый раз после смерти жены слезы пролились из его глаз, и доктор начал надеяться на сохранение его жизни. Но надежда эта скоро разрушилась. Орленко день ото дня становился слабее, прогрустил еще месяца четыре, и, наконец, слуга его, пришедший по обыкновению утром в его комнату, не нашел уже его в живых. В письменном столике его найдено короткое завещание, сочиненное за несколько дней до кончины. В нем он назначил Клима Сидоровича опекуном дочери своей и просил его быть ей покровителем и благодетелем.